будто Беляев иностранец. Наталья Петровна тянет этот незнакомец. В ее отношении к Беляеву опасность допустить трактовку упрощенную, легкомысленно было бы показать в спектакле одно примитивное действие. Все эти колебания от сложного чувства и сложного характера. В Наталье Петровне берут верх то высокие помыслы, то низкие, но и низкие совсем не односложные. Возможно, почти целое действие она не придает значения предложению доктора выдать замуж Верочку. Во всяком случае, никакого обдуманного и прямого злодейства, как я об этом написал раньше, в ней, быть может, нет. Подброшенная доктором мысль о возможном избавлении от Верочки тут же ею для себя же самой высмеивается. Однако к концу акта, опять помимо ее воли, мысль эта снова приходит к ней. Хотя и тут Наталья Петровна полностью отдает себе отчет в неприличии того факта, что она мысль эту до себя допускает. Хорошо создать сложный психологический портрет, когда разгадка поведения лежит далеко не на поверхности. Разумеется, и при этом все мотивы должны быть выяснены и выведены. Но и сами мотивы сложны, и сложно их чередование. Как странно, что часто люди видят в том или ином великом художнике злобную личность. Он раздражает их, если не отвечает их собственным художественным воззрением. Между тем, эта непохожесть подобна маленькому стеклышку в большом витраже. И когда людям удается такое стеклышко выбить, надолго остается дырка. Время проходит, и настоящего художника обязательно признают и воздадут ему почесть. Но это как будто совершенно не учит людей смотреть с такой же доверчивостью на тех, кто близко. Кажется, человек должен радоваться, что рядом с ним, допустим, кто-то рисует картину. И часто люди действительно радуются. Но иногда они только возмущаются, поскольку об искусстве думают иначе. Познание для них – ничто, а их убеждение – все. Ведь были люди, которые жили при Мейерхольде, но в его театр не ходили и не обращали внимания на все, что там внутри и вокруг бушевало. Они проспали Мейерхольда. Как прекрасен Марков, который успевал, будучи мхатовцем, замечать и то, и другое, и третье. Приятно читать его книги. Но другие, если не спали, то поносили, а стало быть, все равно для себя пропустили, проморгали. Критик, мне кажется, это не тот, кто умеет ругать, а тот, кто умеет заметить. Критик тот, у кого особый бинокль. И смотрит он через то стекло, которое приближает, а не через то, которое удаляет. Станиславский о режиссере говорил, что режиссер – повивальная бабка. Но если и критик не будет тоже такой бабкой, трудно придется художнику. Легко теперь писать о Ван Гоге. Однако прекрасен тот, который его тогда заметил. Такой ведь был. Третий, четвертый, пятый акты «Отелло». Первый выход Дездемоны. Она требует, чтобы Отелло вернул Кассию звание лейтенант. Сцена шуточная, хотя и серьезным содержанием. Шуточная, потому что Дездемона будто бы сердится, что Отелло не так быстро, как ей хотелось бы, уступает ее просьбам. Она держится так, как держится баловни. Но это, конечно, лишь милая игра в генеральшу, остроумная игра. Отелло смеется, Его жена ведет себя очаровательно.